Глава 36. Алиса. «Я буду скучать!» Я так сильно обняла Лео, что она сдавленно охнула. «Не раздави ее, пошутила Калла. «Я тоже хочу попрощаться!» Мы с Лео засмеялись, хотя впору было заплакать. Мы стоим перед домом, Лео сейчас уедет. «Я тоже буду скучать, Лиса!» — говорит она, и мы размыкаем объятия. «Слава богу, у нас есть фейстайм и зум!» Кивнув, я отхожу в сторону, давая место Калле. «Езжай осторожно, напиши, когда едешь». «Обещаю. Надеюсь, не застряну в пробке». С кислой миной на лице она пошла к машине, поскольку кроме шкафа Лео перевозит в Мюнхен всю свою комнату. Она арендовала грузовик. Алекс с Симоном вчера помогли нам с вещами. Сегодня Симон въедет в комнату Лео, ключ у него уже есть. Друг с другом мы держимся. «Осторожно». Вот, пожалуй, правильное слово. В результате я ужасно рада, что Симон удержал меня от поцелуя и от остального. Думаю, мы все еще можем остаться друзьями. Друзьями. Хотя вчера вечером я опять почувствовала, что находиться рядом с ним и оставаться при этом равнодушной невозможно. Следующие недели с ним под одной крышей станут настоящим испытанием. Лео послала нам с Калой воздушные поцелуи и села в машину. Мы махали ей вслед, пока грузовик не скрылся за поворотом. Я обняла Калу, положила голову ей на плечо и со вздохом сказала: «Ненавижу прощание». «Я тоже». Она виновато посмотрела на меня. «Прости, мне надо убегать». «Но кофе выпить еще зайдешь? «Конечно». «Я выезжаю. До скорого. Симон». Сообщение пришло от него 10 минут назад. Все это время я вся сплошной комок нервов. Лучше бы просто приехал сюрпризом, тем более, что у него есть ключ. Если верить Google Maps, по воскресеньям дорога от квартала лестниц до Атензен занимает минут 40. Это если на метро. Что Симон приедет на машине, я, конечно, не подумала, когда решила быстренько сходить в душ. И, разумеется, вышла из него ровно в тот момент, когда Симон вошел в квартиру. Обмотанная банным полотенцем, я буквально напоролась на коробку для переезда, которую Симон тащил перед собой. «Опа!» Испуганно отскочила я и сделала шаг назад. «Фух, Алиса!» Я рассмеялась. Симон тем временем весело посмотрел на меня сверху вниз и, чуть серьезнее, снизу вверх. От черного лака на пальцах ног до мокрых волос. Когда мы встретились взглядом, мое сердце от выражения его глаз затрепетало. «Милый прием. Ухмыльнулся он. «Но, в принципе, хватило бы таблички «Добро пожаловать» и конфетти». Я усмехнулась и закатила глаза. «Ну, извини, что разочаровала, но это...» Я показала на свой банный вид. «Не связано с тобой. Я подумала, ты приедешь позже, и решила, что успею в душ». «А, поэтому ты не услышала, как мы позвонили в дверь». «Мы?» «Да, отец привез меня». И Симон кивком головы показал на открытую дверь. «Он поднимается». «Так что, если хочешь одеться...» Я юркнула в свою комнату и прошипела из-за двери. «Не мог, что ли, пораньше сказать?» «Я тебе написал, но ты, видимо, была в душе». Я услышала шаги отца Симона и бросила короткое. «Сейчас выйду». Вслед за этим я услышала низкий теплый голос Грегора. «У Алисы нет дома. Она дома, сейчас появится», — ответил Симон. Я натянула джинсы и свитер, влажные волосы собрала в небрежный пучок и решилась выйти из комнаты. «Привет, Грегор». «Здравствуй, Алиса. Очень рад тебя видеть». Улыбнулся он. Лицо засияло сеточкой мелких и крупных морщин вокруг его глаз. Как и последний раз при расставании, сейчас он тоже обнял меня. Я сразу подумала, как было бы здорово, если бы мой папа делал то же самое. Мысль о том, как давно он не обнимал меня, неприятным уколом обожгла мне сердце. Подавив боль, я ответила ему улыбкой. Мой взгляд упал на деревянную доску у стены. «Это от моей кровати. Нам пришлось ее разобрать, чтобы довезти», — пояснил Симон. «Остальное в машине». «Я помогу носить вещи?» — предложила я. «Да ну, перестань. Мы сами справимся», — возразил Грегор. «Это правда не обязательно», — сказал Симон. «Но втроем быстрее будет. Кроме того, ну что, я буду тут бездельничать, пока вы работаете?» Все остальные отговорки я не приняла всерьез и пошла на улицу. Однако вместо Сав Грегора перед домом на аварийке стоял спринтер, и я невольно фыркнула. Моему взору предстала гора деревянных досок и решеток, пустых подвижных ящиков, железных дисков, разного размера гантелей, что-то вроде скамьи для силовых тренировок и ящики. Много ящиков. Как выяснилось, Симон перевез не только необходимое, но и вещи на хранение. Те, что он временно складировал в подвале соседей, которым теперь, видимо, самим понадобилось место. Судя по запискам на ящиках, в них главным образом книги. Их я оставляю мужчинам, сама же выбираю что-то полегче. Например, доски, пустые ящики и гантели. Одну за другой я тащу вещи наверх. Симон с отцом поднимают книги и более громоздкую мебель. После 5 подъемов-спусков в ногах такая тяжесть, что идти вверх по лестнице становится довольно тяжело. Позавчерашняя нагрузка не прошла даром для моих костей, а еще больше — для мышц. Когда спринтер наконец пуст, я так взмокла, что снова приходится идти в душ. Немного придя в себя, я на этот раз одевшись, вышла из ванной и услышала, как Симон с Грегором обсуждает, что к чему прикручивать. «Пап, надо другой стороной. Другой стороной оно не держится. Ты серьезно? Я 2 года спал на этой кровати, и все держалось. Дуракам везет. Симон засопел. Я засмеялась и принесла им из кухни бутылку с водой и стаканы. «Вот, если захотите пить». Симон поблагодарил. Грегор, который сосредоточенно закручивал болты по периметру кровати, кажется, не заметил меня. «Может, у тебя найдется покрепче?» — спросил Симон так, чтобы слышала только я. «Это его. Я тут мастер на все руки. Прямо бесит». «Осталась текила», — веселым шепотом ответила я. «Тогда возьму себе потом. Кстати, про потом». Он прислонился боком к дверному косяку и скрестил на груди руки, обозначив при этом свои развитые мышцы. «Поужинаем сегодня вместе. Приглашаю на пиццу или суши. Отметим мой заезд. Не свидание», — добавил он, хотя я и не рассматривала его предложение таким образом. Я оторвала взгляд от его плеч. «Звучит круто. Я голосую за суши». «Супер. Если у тебя есть любимый суши-бар, скинь мне адрес. Я зарезервирую столик». «Сделаю». Блин, сердце застучало так, словно речь таки шла о свидании. «Симон, иди сюда. Помоги подержать». Симон показал большим пальцем внутри комнаты. «Меня хотят». Я оставила их вдвоем и ушла к себе. Отправила Симону адрес ресторанчика и без сил упала на постель. Ощущение было такое, что я несколько часов отпахала в фитнес-студии. Перед несвиданием с Симоном не помешает немного отдохнуть? «Немного», — сказала я себе и со вздохом закрыла глаза. А когда открыла, меня окружала темнота. Рядом с подушкой я нащупала телефон. Свет от экрана ослепил, но я сумела понять, что не просто задремала. Было почти 10 вечера. А легла я в начале 8-го. Чёрт, мы же хотели пойти ужинать. Да, думаю, не так Симон предполагал отпраздновать свой приезд. Да и я, честно признаться, тоже. Чтобы он не думал, что я специально так сделала, я решила написать. Можно было выйти из комнаты и посмотреть, там ли он. Но так мне почему-то кажется проще. Я разблокировала телефон и нашла там сообщение от Симона. «Я постучал, но ты не среагировала, поэтому я решил, что ты спишь. Когда прочтешь это, не беспокойся и спи дальше. Я отменил заказ и тоже лег спать. Мы наверстаем». Проснувшись на следующее утро, я решила, что меня накануне переехал грузовик. Все тело, больше всего ноги, плечи и область шеи, ныло при малейшем движении. Я со стоном поплелась в ванную и стала собираться. Стараясь не делать резких движений головой, подыскала такую одежду, чтобы надевать не через голову. Черное джинсовое платье и фиолетовые колготки. После завтрака я собиралась прямиком в галерею осуществлять задумку Герды. Для этого надо было выйти из дома, то есть спуститься с лестницы. Однако уже дойти до кухни оказалось целым событием. Когда при каждом шаге в икры будто втыкаются 1000 мелких ножичков. Окей, может, не ножичков, иголок. 1 000 000 острых иголок. Симон сидел, тоже готовый к выходу, за столом. Увидев меня, он отложил телефон и, склонив голову на бок, сказал: «Доброе утро. Все в порядке?» «Доброе», — проворчала я, хотя я не из тех, кому утром лучше не подходить. Но боль в мышцах просто невыносимая. Наверное, это потому, что я больше не бегаю. «У меня после таскания вверх-вниз по лестнице все болит, а в районе шеи тянет, будто я спала на кирпичах». Видя, как дрогнули уголки его губ и что он хочет ответить, я его опередила. И не начинай вот это «сама виновата», «сама же хотела помогать». «Я хотел предложить тебе теплую ванну. Это лучшее при мышечных болях и спазмах». «Классное предложение. Только ванны у нас нет». Я поплелась к кофемашине. «Дай посмотрю». «Есть ли у нас ванна?» Раздраженно спросила я и зарядила в автомат кофейную капсулу. «Думаешь, она спряталась под раковиной?» Посмеиваясь, Симон замотал головой. «Я имел в виду, посмотрю, можно ли снять спазм, если немного помассировать. Я проходил практику у спортивного врача и научился некоторым вещам». Мне хотелось отказаться, потому что массаж автоматически означает прикосновение, а прикосновение — близость. Но его предложение, безусловно, весьма соблазнительно, и в конце концов, речь идет не о тантрическом массаже. «Хорошо, но мне через 20 минут нужно уходить». «Мне нужно всего 5». Улыбнулся Симон. Я засопела. «В 2 счёта убедил меня, да?» «Чем меньше времени, тем лучше я работаю». Я нетерпеливо допила свой кофе и поставила чашку на стол. «Сидя или стоя?» — спросила я. «Ты сидишь, я стою». Симон встал, а я села и расстегнула на платье 3 верхние пуговицы, чтобы удобнее было добраться до шеи. Симон подошел сзади, убрал волосы, и мой пульс подскочил, когда Симон положил на меня свою теплую руку. Я закрыла глаза, призывая себя расслабиться, сосредоточиться на прикосновениях, на его руках, нажатиях, тепле. Он похлопывал и постукивал по мне пальцами, посылая вибрации по моим затвердевшим мышцам. Я вздохнула, массаж работал. С каждым вдохом я все более расслаблялась. «Так, ну все. Теперь мне тоже нужно идти». Низкий голос Симона вывел меня из состояния, близкого к трансу. «А что, 5 минут уже прошли?» Слабо промолвила я. «Даже 10». «Мне только похорошело». «Как известно, прекращать следует в самый пик наслаждения». В его голосе я уловила явное злорадство, с наигранным разочарованием обернулась к нему, обнаружив, что это резкое движение почти не отозвалось болью. Еще 10 минут назад оно бы меня убило. «Вау, у тебя какие-то волшебные руки, что ли?» «Меня называют Гэндальфом среди массажистов». Расхохотавшись, я осторожно покачала головой вправо-влево и вверх-вниз. «Мне намного лучше, чем было, а со спиной и с ногами так можно?» «Конечно, может, только не через 10 минут». «Вечером?» Итак, то, что началось как невинный спонтанный массаж, вылилось в целое свидание для массажа в 8 вечера.